снегом весна. За окном цветом яблонь проснется, а в небесах разыграются солнца лучи. Так сильно жду, что ты, милая, вновь отзовешься. Разлуки стена между нами, но ты не молчи. Я хочу, чтобы небо было синим-синим, чтобы ветер ласкал милые черты. Снова я утону в глазах любимых. Знай, что сердце мое лишь только ты. Чтобы ветер ласкал.